Глава вторая. Лера. Неудачка. Директор вызвал на ковер. Думала, что хочет выписать премию. Пашу тут как лошадь, не безрезультатно, кстати. «Здравствуй, Лера, присядь. Ты же знаешь, что наша компания сейчас ведет борьбу за тендер?» Я кивнула. Об этом не знал только глухой или слепой. Но я не лезла. Пусть молодежь самоутверждается. Уже хотелось спокойной жизни. А постоянных клиентов, которые меня безмерно любят и ценят, хватает и здесь. Так вот, нужно поехать в Москву и представить наш филиал. Внутри все неприятно опустилось. Перед Москвой испытывала панический страх, даже вокзал меня вводил в ступор. Это здесь я звезда, и каждая дверь открывается с пинка, а там опять все сначала. Уже не было желания переть как танк и лезть на амбразуру. Все было хорошо. И хотелось тихой, спокойной жизни. В новой квартире только закончили ремонт, который ждала 2 года, и потратила неимоверное количество сил и денег. И только начала получать кайф от жизни. На тебе. Нет, я однозначно не хочу туда ехать. В прошлый раз, когда заслали Ивана с подобным заданием, он там успел жениться и ребенка завести. Вернулся через 5 лет. Я совсем так не хочу. Надо во что бы то ни стало сделать все, чтобы остаться. Знала, на что надавить. Очень уж Семен Семенович хотел для меня светлого будущего и постоянно сватал по-отечески. «Семен Семенович, я только начала серьезно встречаться с парнем, а мне уезжать». Он озадаченно посмотрел, сел за стол. Видимо, перебрал файлы с кандидатами. «Наверное, очередной одноразовый. Знаю я тебя». Пробормотал он себе под нос. «Вы что?» Мы уже и родителей познакомили. Уеду, уведут же. А уже хочется детей, сами понимаете. Врала безбожно. Вариантов не было, шла ва-банк. Лера, ну некого послать. Только тебе могу доверить. Нужна 100-процентная победа. А Вадим, он вроде ничего. Цеплялась я за последнюю соломинку. Семен Семенович со злостью швырнул документы. Напортачил твой Вадим. В суд на него клиент подал. Ему сейчас не до Москвы. Медленно приходило осознание неизбежности, и мозг судорожно искал выход. В голове одна мысль — Славик. Почему-то верила, что только он мне сможет помочь. Но, блин, один день. Так все не вовремя. «Семен Семенович, а Катя? Я обещаю помочь ей, но не могу же перечеркнуть свою жизнь из-за этого проекта». Начальник смотрел с недоверием, но легкая тень сомнения уже поселилась в нем. Я ухватилась за нее и, казалось, готова была пообещать достать жар-птицу, лишь бы дали шанс. Сидела в своем кабинете и даже не представляла, с чего же начать, чтобы плавно подвести Славу к ужину с моим начальником, где он должен был играть роль моего жениха. Казалось, это что-то из области фантастики. Для начала нужно вымолить прощение за свое поведение. «Где найти Славика?» «У фитнес-клуба». Романтичная платьица розового цвета, локоны, легкий макияж. Все, как он любит. Я сама невинность. Пронеслась мысль. Может, букетик ему прикупить? Отогнала прочь свой сарказм. Белая и пушистая. Белая и пушистая. Страдаю, жду, скучаю. Внушала я себе нужное настроение. И переживала, как никогда. Увидев меня, Славик просто прошел мимо, даже не остановив взгляд. А он тверже, чем я думала. И, как всегда, в нем проснулся характер не вовремя. Значит, придется напрячься. Недолго думая, побежала за ним, ухватила за руку. Остановила и преданно посмотрела в глаза с легкой улыбкой. «Славик, прости. Была сама не своя, наговорила всякого бреда. Это все проклятый ПМС». Взяла его руку и приложила к своей щеке. Конечно, был бы лучший эффект, если это была бы грудь, но пока мы на улице, и так сойдет. Молчал, смотрел и пытался прочитать мои мысли. Наивный. Но уже глаза становились добрее. «Пойдем к тебе, а лучше, конечно, ко мне. Обещаю, ты не пожалеешь». Он не сказал ни слова. Мы взялись за ручки и пошли к моей машине. Домчали в полной тишине. А дома уж я очень старалась загладить свою вину всевозможными способами. Но чувствовала, обида в Славике засела очень глубоко. Смотрел печальными глазами и, думаю, догадывался, что мне что-то нужно от него. «Котик, ну что ты так грустишь? Скажи, обижаешься?» «Прости, дуру. Ты же меня знаешь, говорю иногда полную ерунду». Он гладил меня по волосам и опять молчал. «А хочешь, давай поженимся?» Неожиданно для себя сделала ему предложение. «Ты сама-то уверена в том, что говоришь? По-моему, я совсем не тот, кто тебе нужен». «Не хочешь, значит?» Сделала обиженное лицо и отвернулась. «Лера, только не надо себя так театрально вести. Я тебя уже так хорошо знаю, что эти показательные выступления ни к чему. Сразу говори, что надо. Может, помогу по старой дружбе». Я заинтересованно повернулась, вытерла выдавленные скупые слезы и совсем немного пошмыгла носом. «Славик, ты сегодня определенно мне нравишься все больше и больше». Изложила ему краткую версию, совершенно ничего не утаив. От моих слов он стал еще грустнее, но в помощи не отказал. Наверное, я и правда ему сильно нравлюсь. Свидание прошло отлично. Славик был на высоте, и я уже потихоньку начала жалеть о том, что рассталась с ним. Все-таки подобные мужчины на дороге не валяются. Может, если дело выгорит, то устрою настоящий камбэк. Семен Семенович всю встречу в ресторане нервничал и был какой-то резкий. В принципе, посидели неплохо. Я познакомилась с его женой, она оказалась премилой женщиной. В кабинете, опустив глаза, начальник объявил. «Валерия Викторовна, делать нечего, ехать вам, вариантов других нет. А за отношения не переживайте, на расстоянии они становятся крепче». Дал мне папку. «Вот вам техническое задание, знакомьтесь и собирайтесь в Москву». Молча взяла документы, развернулась и пошла в свой кабинет. Где-то в подсознании чувствовала, что так и случится. Ну что ж, мне не привыкать. Задание оказалось непростое, быстро отделаться не получится. Но никогда меня еще не останавливали трудности. Тут было где развернуться и применить все имеющиеся знания.